Побег. Сквозь узкий проход в 30 метров шириной каждую секунду с грохотом проносились 20 тысяч кубических метров воды. Hell's Gate. Это место прозвали вратами ада не просто так. Поколениями люди приходили сюда и застывали с разинутым ртом. Над каньоном опасно качались фуникулеры, где жадным до острых ощущений туристам скармливали зрелище бушующей стихии. Электроснабженцы рыдали, глядя на впустую растрачиваемые мегаватты, миллиарды необузданных джоулей, бесполезно катящихся в сторону океана, таких близких и все ж таких далеких. А потом мир начало трясти. Он накренился сначала в одну сторону, потом в другую, и в вертикальном положении его удерживали только машины, аппетиты которых росли с каждым днем. Фрейзер перегородили десятками дамб, пытаясь заглушить их голод. Hell's Gate держался до последнего, поначалу был неприкосновенным, потом всего лишь чрезмерно затратным, а затем и вовсе рентабельным. В конце концов, он стал жизненно важным. Большой толчок проскользнул через горы, как партизанский отряд. Там все разметал вдребезги, тут лишь постучал, слегка себе напомнив. Он прокрался мимо Хоупа и Еля, не разбив ни единого окна. Hell's Gate находился в добрых 200 километрах вверх по течению. Для Надежды оставалась причина, хотя и не время. Поток декембрийской породы снес дамбу, но сразу ее заменил. Река прорвалась сквозь пробоину, однако тут же врезалась в импровизированную стену из рухнувшего гранита, образовавшуюся где-то в километре вниз по течению. Водохранилище не опустело, а еще сильнее вытянулось с севера на юг. Разрушенная дамба теперь разрезала его ровно посередине, оторвавшись от западной стены, но все еще цепляясь за восточную. Трансканадское шоссе чудесным образом вытравили прямо в середине восточной стены каньона, и оно напоминало четырехполосный разрыв на поверхности отвесного утеса. Там, где дамба встречалась с горой, а шоссе сталкивалось с ними обеими, с неба сбросили заграждение, перегородившее дорогу. Над блокпостом и изогнутым серым шрамом водосброса парили оводы. За одну ночь полоса сместилась на восток. Теперь тут пролегала ее новая граница, а Роберт Бойчук должен был следить за тем, чтобы она не передвинулась еще дальше. Он разглядывал Бритсон, та сидела на противоположной стороне вертолетной кабины. Напарница ничего не замечала, так как шлемофон скрывал верхнюю часть ее лица, и она уже целый час пребывала где-то в виртуальности. Бойчук не винил ее. Они здесь сидели уже почти две недели, а карантин попытались нарушить лишь два черных медведя. Через несколько дней после толчка несколько машин все-таки сумели забраться в такую даль, но заграждение, оклеенное предупредительными надписями и постановлениями Нам-Пацифика, их остановило. Не понадобилось даже показывать вертушку-усмиритель, маячившую за стеной. Бритсон так вообще проспала весь инцидент. Роберт относился к обязанностям серьезнее. Изоляция была нужна, в этом никто не сомневался. Даже в лучшие времена, что угодно, от Непаха до Гидрилы, при малейшем шансе проскользнуло бы через кордон. Теперь же, когда одна половина берега сгинула, а вторая из-за гниения сражалась с целым букетом болезней, никто не хотел, чтобы весь этот хаос распространился дальше на континент. Там были свои проблемы. Границы царили повсюду, куда ни посмотри. Иногда казалось, будто невидимая паутина раскинулась над всем миром, какая-то жуткая сеть разделила всю планету на куски. Роберт же сидел на краю одного из таких кусков и никого не пропускал на другую сторону, пока не отменят режим чрезвычайной безопасности. Если отменят, конечно. Некоторые поселения в Южной Америке, да и Северной, если подумать, находились под временным карантином уже 8 или 9 лет. Большинство людей С этим смирилась. Работа у Бойчука была легкой. «Эй», — сказала Бритсон, — «посмотри-ка на это». Она отправила сигнал со шлемофона на экран кабины. «Значит, не в игрушки резалась, а управляла оводами». На дисплее появилась женщина. Она сидела на растрескавшемся асфальте. Бойчук проверил ее местоположение. Пару сотен метров вниз по шоссе. Спряталась от поста за выступом западного утеса. Ее засек один из оводов, летавший над дамбой. Рюкзак, походная одежда, верхняя часть лица скрыта щитком фоновизора. Черные перчатки, короткие темные волосы. Нет, какой-то черный капюшон, может, часть визора. На икону стиля незнакомка не тянула, по крайней мере, с точки зрения Бойчука. «Что она делает?» — спросил он. «Как вообще сюда добралась?» Машины не видно, хотя подозреваемая могла припарковать ее дальше по дороге. «Нет!» — протянула Бритсон. «Но она же не всерьез?» Женщина приняла упор для бега. «Так нельзя вставать!» — заметила Бритсон. «Можно легко растянуть лодыжку». Словно камень, выпущенный из пращи, нарушительница бросилась вперед. «Ну, блеск!» — хмыкнула Бритсон. Нарушительница бежала прямо посередине шоссе, не отводя глаз от асфальта, огибая или перепрыгивая большие трещины, куда могла попасть нога. Если ее не остановить, она врежется в барьер где-то через минуту. Разумеется, что-то должно было ее остановить. Оводы запищали, женщина пересекла оборонительный радиус. Бойчук направил одну из камер заграждения в небо. Бот, находящийся ближе всех к цели, нарушил строй, ринувшись на перерез. Запрограммированное стайное поведение потянуло находившиеся поблизости машины за ним, как будто все они висели на невидимой нити. Псевдоподия, состоящая из точек, но жадная до добычи. Спринтерша свернула к краю дороги и взглянула вниз. Там, на расстоянии 10 метров, коричневая кипящая вода ненасытно глодала стену каньона. «Вы приближаетесь к запретной зоне!» — принялся ворчать первый овод. «Пожалуйста, поверните обратно!» Из его брюха, пульсируя, вырвался красный огонек. Нарушительница увеличила скорость, еще раз взглянула на реку. «Да какого хрена?» — воскликнул Роберт. Перед беглянкой взорвался небольшой участок асфальта. Предупредительный выстрел. Та покачнулась, едва удержавшись на ногах. «Мы уполномочены применить силу», — предупредил овод. «Пожалуйста, поверните назад». Двое ботов позади него засверкали. Женщина привелась вилять, закладывая резкие зигзаги и держась с западной стороны дороги. И она продолжала смотреть вниз. Бойчук наклонился вперед. «Минуточку». Позади нарушительницы вода в ярости билась о жуткое месиво из острых валунов величиной с дом. Любого, кто туда упал бы, перемололо в кашу секунды за две. Но ближе к заграждению, под защитой уцелевшего края дамбы, поток был достаточно спокойным, чтобы... «Твою мать!» — Роберт врубил зажигание. «Она сейчас прыгнет! Она сейчас прыгнет!» Сзади заныли турбины, набирая мощность. «Ты о чем?» — спросила Бритсон. «Она сейчас... Вот черт!» Беглянка споткнулась и свернула в сторону с асфальта прямо на гравий. Бойчук рванул рукоятку штурвала на себя. Вертолет заквахтал, медленно отрываясь от земли. Ему хватило 10 ничтожных секунд для взлета. Он вызывал зависть всех машин быстрого реагирования, но едва успел преодолеть заграждение, когда женщина с рюкзаком соскользнула по скату, взмахнула руками и прыгнула вперед. Не туда, куда намеревалась, не так, как хотела. Только у нее не осталось выбора, кроме как отправиться в короткий, но впечатляющий полет. Оводы метнулись за ней, но река проглотила женщину, словно жидкая лавина. «Боже!» — выдохнула Бритсон. «Инфрарежим!» — — рявкнул Роберт. «Я хочу видеть все, что хоть на полградуса превысит температуру окружающей среды». Под ними бушевал Фрейзер. «Да ладно тебе, босс, она не вынырнет. Ее уже унесло на километр вниз, как минимум частично». Бойчук яростно взглянул на нее. «Просто выполняй приказ, ладно?» Бритсон отдала команду. На подфюзеляжной камере вертушки расцвела мозаика из искусственных цветов. «Хочешь запустить овода вдоль русла?» — спросила женщина. Бойчук покачал головой. «Границу без охраны оставлять нельзя». Он развернул машину и полетел на запад, вниз по каньону. «Эй, босс!» «Что?» «А что сейчас вообще произошло?» Бойчук лишь покачал головой. «Не знаю. Думаю, она пыталась добраться до той заводи, прямо перед дамбой». «А зачем? Выиграть время, чтобы утонуть или замерзнуть, прежде чем течение подхватит?» «Не знаю», — опять сказал он. «Есть масса более легких путей совершить самоубийство». Роберт пожал плечами. «Может, она просто сошла с ума?» Было 13:34 по горному поясному времени. Верхний склон дамбы Хеллс-Гейт никогда не предназначался для туристических глаз. До недавних пор большую его часть скрывали угодившие в ловушку воды Фрейзера. Теперь же трещиноватая и шероховатая стена серо-костяного цвета обнажилась, поднимаясь из долины грязи. Прямо над основанием барьер усеивали раструбы гравитационного питания, напоминавшие жадные рты. Чтобы гидроэлектрическую турбину не забило чем-нибудь большим, на каждой пасти стояли решетки из арматуры, закрепленные болтами. Как оказалось, человеческое тело по местным меркам было не особо крупным предметом. Конечно, сами турбины теперь заглохли и остыли. Они явно не могли породить неожиданный тепловой след, идущий от восточного водозаборника. Один из оводов Хеллс-Гейта зарегистрировал сигнатуру в 13:53 по горному поясному времени. Объект излучал температуру на 10 градусов Цельсия выше окружающей среды. Появился из глубин дамбы и соскользнул вниз, в грязь. Робот сдвинулся чуть в сторону, чтобы получше разглядеть картину. По человеческим нормам температура предмета была слишком низкой. Овод в гениях не ходил, но зерна от плевел отделить мог. Даже в термоизолирующей одежде людей выдавали лица. Изоляция нынешней цели была более равномерной, а изотермы — гетерогенными. Фраза «пушное млекопитающее», конечно, не имела для бота никакого смысла. Тем не менее, на свой ограниченный лад концепцию он понимал. Такое существо не стоило потраченного на него времени. Он вернулся на пост и обратил все внимание на запад, откуда исходили реальные угрозы. Сейчас там виднелось только что-то большое, черное и насекомоподобное. Оно возвращалось на свой шесток, дружественно и успокаивающе воркуя передатчиком. Бот отлетел в сторону, пропуская его, а потом вернулся на позицию, пока вертушка снижалась за ограждением. Люди и машины плечом к плечу стояли на страже всего человечества. Только смотрели не в ту сторону. Лени Кларк покинула полосу.